Эпилог. 7 декабря 1549 года. Я стоял у окна своего кабинета, глядя, как в воздухе кружатся снежные хлопья. В этом году холодные зимние ветры рано принесли снег, и сейчас он толстым пушистым слоем лежал на дорожках моего сада и на мостовых Канцлер-Лейн. Наблюдая за пляской снежинок, я думал о Роберте Кэти, которого нынешним утром казнили в Норридже. Он был повешен на стене замка. Несомненно, скованному цепями телу предстояло висеть там еще долго, пока гниющая плоть не развалится на куски. Его брат Уильям был сходным образом вздернут на шпиле церкви в Ваймонтхэме. После завтрака в гости к нам заявились Барак и Тамазин со своими детьми, 4-летним Джорджем и 2-летней Тильдой. Мышка, которой сравнялось 9 месяцев, была счастлива оказаться в обществе других детей. Девочка отличалась приветливым и чрезвычайно живым нравом и с удивительной резвостью ползала по комнате, хватая все, что попадалось под руку, и отправляя себе в рот самые неподходящие предметы. К счастью, Лиз Партлетт не сводила с нее глаз, уберегая от всех возможных неприятностей. Джек, отведя меня в сторону, заметил вполголоса: «Я решил, сегодня нам с вами лучше быть вместе, учитывая, что произошло нынче утром». «Спасибо», — ответил я также тихо. На первый взгляд казалось, что пережитое в Норфолке потрясло Барака значительно меньше, чем нас с Николасом. Но порой, приглядевшись к нему внимательнее, я замечал, что в глазах моего друга полыхает огонь затаенного гнева. «Ну что, удалось тебе найти для нас с Овертоном новых клиентов?» — сменил я тему разговора. «Правда, работы нам пока хватает. Дело о признании завещания недействительным, которое ты для нас раздобыл, повлекло за собой грандиозную бумажную канитель. А на прошлой неделе Эдвард Кензи передал нам крупную земельную тяжбу. Я даже не ожидал от него подобной любезности. Но все равно теперь, когда нам не приходится выполнять поручения леди Елизаветы, мы могли бы вести больше дел. Наверняка вы мечтаете заполучить какое-нибудь аппетитное убийство», — ухмыльнулся Барак. «Нет уж, спасибо. Думаю, что мы и без убийства прекрасно обойдемся. Кстати, как настроение у нашего рыжего приятеля?» Ник по-прежнему пребывает в меланхолии. Именно поэтому я и хочу загрузить его работой по уши. Правда, объяснившись с Беатрис Кензи, он немного воспрянул духом. «Уверен, что вскоре смогу подыскать для вас что-нибудь подходящее. Теперь, когда Орик наводит свои порядки и требует, чтобы крупная торговля велась по новым правилам, многим купцам требуется помощь законника. Что ж, нам это только на руку». Вскоре после этого повалил густой снег. Наши гости отправились домой, а я, уединившись в своем кабинете, предавался грустным размышлениям. На грандиозном представлении, в которое превратился суд над братьями Кэт, я не присутствовал, сознавая, что с моей стороны это будет крайне неосмотрительно. По рассказам очевидцев, и Роберт, и Уильям были признаны виновными в бесчисленных преступлениях, список которых огласили публично. Согласно приговору, обоих должны были казнить в Тайберне, четвертовать, а затем вздернуть на виселицу. Однако вскоре было решено провести казни в Норфолке, вне всякого сомнения, для вразумления местных жителей и предотвращения будущих мятежей. Я представил, как Роберт Кэт, человек без малого 60 лет от роду, медленно поднимается на головокружительную высоту и, оказавшись на крыше замка, содрогается от пронзительного ледяного ветра. А затем перед мысленным моим взором возникло расплывшееся в довольной ухмылке лицо Фловердью, предвкушающего, как он отхватит лакомый кусочек от имущества казненных. Я невольно содрогнулся от отвращения. Раздался тихий стук в дверь, и в комнату вошла Лиз с малышкой на руках. После пережитых волнений, связанных с приходом гостей, девочка крепко спала. «Я подумала, может, вам захочется подержать мышку на руках?» — произнесла кормилица с обычной своей кроткой улыбкой. Взглянув в ее ясные голубые глаза, я догадался, она тоже знает, какой сегодня день. Мы никогда не вспоминали о восстании, но я не сомневался. Миссис Партлетт разделяет мои чувства. «Благодарю вас, Лис», — ответил я шепотом, чтобы не разбудить ребенка. «Я с удовольствием возьму ее. Как хорошо, что вы об этом подумали». «Я знаю, сэр, что сегодня у вас на душе тяжело», — помолчав, сказала Лис. Когда она передавала мне спящую девочку, наши руки соприкоснулись, и меня пронзило внезапное желание сжать эту женщину в объятиях и ощутить тепло ее мягкого тела. Наверное, Лис догадалась об этом, ибо она вспыхнула и потупилась. Некоторое время мы стояли в опасной близости друг от друга, однако я не дал воли своему порыву, и кормилица, сделав книксон, вышла из комнаты. Я прижал к себе мышку, чувствуя на щеке ее дыхание. За прошедшие месяцы она стала заметно тяжелее. В камине горел яркий огонь, но я вернулся к окну, от которого несло холодом, и вновь принялся смотреть на бесконечную пляску снежных хлопьев. Ветер, судя по всему, дул с востока. Наверное, Маусхолдский холм уже покрыт толстым слоем снега, скрывшего руины сгоревшего лагеря, — подумал я. Голые ветви дуба реформации обледенели, и мягкое белое одеяло укутало братскую могилу, в которой лежат тысячи отважных людей. Гектор Джонсон, Нэти, Питер Боун, Тоби, Саймон. Я крепче прижал к себе мышку, понимая, что этот теплый комочек — моя единственная защита от царящего в мире холода.